Глава 52. Тайная вечеря с орк-выводами. Широченные плечи впереди идущего верзилы почти задели бока узкого прохода. Его макушка тоже касалась потолка древнего из красного кирпича тоннеля. Генерал-майор по добродушному прозвищу среди подчиненных «Штурмит твою душу» еле поспевал за офицером ФСО по высоким каменным ступеням. Даже не предполагал, что в Кремле остались подобные скрытые места. «Наверняка здесь очень толстый простенок», — попутно отмечал он, хотя в целом ему было не до отвлеченных размышлений. Его мучили неприятные предчувствия. «Почему ведут именно этим путем?» Бывало, раньше вызывали на совещание в узком кругу, но все было чинно, официально. По опыту в разведслужбе генерал знал, что такая секретность в посещении обычно не предвещает ничего хорошего для приглашенного. Правда, его заранее предупредили, что надо докладывать самому по тому громкому делу, которое именовалось в оперативной сводке «Пирамида». Успокаивало лишь то, что у генерала имелись некоторые наработки по данному делу. Судя по долгому подъему, они уже были где-то на третьем этаже. Наконец, ведущий впереди Сусанин остановился на небольшой площадке перед красивой, из кованого железа дверью, нажал кнопку звонка вверху справа. Дверь с бесшумной автоматикой открылась, и они вдвоем вошли в небольшую подсобку. Дежурный офицер прямо-таки пронзил их рентгеновским взором. Он, естественно, давно был предупрежден о гостях, но служба есть служба. Затем поднял трубку внутреннего телефона, кратко сказал: «Они уже на месте». Видимо, там приказали ждать. И офицер молча указал генерал-майору на диван из черной кожи. А здоровенный сопровождающий также молча исчез. Ждать пришлось минут 30. Ибо, как известно, без ожидания в присутственных местах любого российского начальства верх неприличия. Поэтому «Штурмит твою душу» совсем уже измаялся от неопределенности, когда офицеру позвонили. Он кивнул головой и отчеканил, указав на следующую дверь: «Вас ждут». «Докладывайте, генерал, как продвигается расследование по факту исчезновения, если так выразиться, духовного объекта номер один для нашего государства?» «Штурмит твою душу» стоял перед длинным столом в роскошном кабинете Кремля, за которым восседало всего трое персонажей. Но каких? Во главе стола тот самый, кого выше в стране уже нет. По левую руку главный полицейский России, он же министр МВД, Алмаз Кумарович. По правую руку его извечный оппонент по силовому блоку и непосредственный шеф генерала, руководитель наисекретнейшего ведомства. Разумеется, оба помалкивали для себя, определяя настроение и политически выверенную позицию президента, чтобы вовремя подстроиться. Правда, шеф генерала иногда смотрел с сочувствием на своего подчиненного, как бы говоря: «Ну чем, брат, могу помочь? Не обессудь. Коли скажут тебя казнить, значит, такова твоя планида. В общем, выкручивайся». «Штурмит твою душу» почувствовал себя мальчиком для битья, который может вмиг слететь с вершины карьерной лестницы, по которой столь успешно карабкался долгие лета. Так что теперь требовалось показать свое рвение на службе очень реалистично. И он начал: «Докладываю. В ходе следственно-оперативных действий мы близки к разоблачению тайной секты «Всеправь», которая организовала похищение тела Ленина из мавзолея. К сожалению, надо признать, секта успела протянуть длинные щупальца также в другие города. Возглавляют организацию некие Михаил Звонарь и Надежда Тищенко, оба в прошлом функционеры КПСС. Эти идеологи умудрились объединить в своем учении доктрины коммунистов, христиан и даже теорию о вселенском разуме некоего ученого и даже. «Признаюсь», — продолжил после краткой паузы генерал, — «мы до поры не придавали особого значения этой забавной организации. Позже из источника в их среде поступило сообщение: готовится опасная противозаконная акция. К сожалению, выяснить вовремя, что именно замышлялось, не представилось возможным. Однако, когда произошел инцидент на Красной площади, стало почти очевидным: похищение отца русской революции – дело их рук. Примерно за 10 дней до того Звонарь с группой из 5 соучастников отбыл в Москву. По оставленным в прорытом тоннеле отпечаткам обуви экспертиза выяснила, один из злоумышленников сильно хромает на правую ногу, а именно, один из ближайших помощников звонаря хромает на ту же ногу. Кроме того, размер и форма подошвы его обуви идентичны найденному отпечатку в прорытом под мавзолеем тоннеле. Вряд ли это обычное совпадение. В связи с этим становится ясна картина с другим преступлением, с таинственным исчезновением 3 месяца назад главного специалиста Московского архитектурного института академика НН, который занимался вопросами современного обустройства мавзолея. Тогда сотрудники Следственного управления России установили с помощью видеокамер, что преступники в масках ворвались в квартиру академика среди дня и увезли его вместе с большим объемом документов в неизвестном направлении. Супруга академика была убита прямо дома. Преступникам удалось все идеально спланировать так, что не нашлось ни единого свидетеля. Следователи сбило с толку, что были украдены некоторые драгоценности и деньги. Все списали на дерзкое ограбление. По версии следствия, архитекторы могли увезти по 2 причинам. Либо пытать, чтобы выяснить что-то о других ценностях, либо использовать как заложника. Пока академик НН числится без вести пропавшим. Но мало кто сомневается, что он еще живой.